Глава 36. Кэт не мог заснуть, слушая глубокое дыхание Мэг рядом с собой. Он смотрел в потолок и вспоминал то, о чем старался не думать в последние несколько месяцев. Он вспоминал Кейти, как он приходил домой после 12-14-часового рабочего дня, а она торопилась домой с работы, чтобы успеть к его приходу приготовить ужин, а затем послушать, что он ей расскажет о своих делах. Он вспоминал Джинкс, когда она была еще совсем крошкой, только-только делающей первые шаги, и Дела, молчаливого, упрямого 6-летнего мальчика. Его до сих пор поражало такое значительное различие между двумя его детьми. Джинкс всегда доставляла ему радость, а с Делом же были сплошные мучения. Но тем не менее он хотел, чтобы они оба вернулись с ним. Он также думал, что если только ему удастся вытащить их отсюда, то, возможно, он как-нибудь наладит отношения с Делом. Несомненно, побыв здесь, сын понял, с какими людьми ему приходится иметь дело. В 4 он встал, принял душ и побрился. Он надел теннисный костюм, испытывая странное чувство, что наступает его последний день на этой земле. Было так много препятствий, столько вещей могло сорваться и помешать тому, что он задумал сегодня сделать. Он слишком много отдавал на волю случая, слишком много импровизировал. Он заварил себе растворимого кофе и выпил его, покрываясь потом, несмотря на работающий кондиционер. В гостиную вошла Мэг и напугала его. — Трясешься? — спросила она. Он кивнул. — Ведь из-за меня тебя могут и убить, Мэг. Я уже думал об этом. Думаю, что при данных обстоятельствах ты делаешь то, что лучше всего. При данных обстоятельствах возможно. Она коснулась рукой его щеки. — Послушай, я не сказала тебе, какую замечательную вещь тебе удалось совершить. Ты начал с нуля, и ты ее нашел. Я бы бросил искать Джинкс в Санта-Марте, если бы не ты. Я бы бросил и все остальное тоже. Но ты заставила меня понять, что во мне еще есть что-то, что способно любить. А ведь я считал это навеки в себе утраченным. Ты знаешь, я действительно люблю тебя. Она улыбнулась. Знаю, я тебя тоже люблю. Она наклонилась и поцеловала его. «Если мы выберемся отсюда живыми», — начал было он. «Вот тогда и поговорим», — сказала она. «Сейчас нет смысла. Надо сосредоточиться на том, что нам предстоит сделать». Он встал. «Ты права». Он взял дорожную сумку Хеджера и, открыв ее, поставил на диван. Затем набрал комбинацию цифр на своем дипломате и стал перекладывать деньги в сумку. «О, Господи!» — сказала она, вытаращив от удивления глаза. Он уложил деньги в сумку и сверху положил полотенце. «Положи все, что ты должна взять с собой, в одну небольшую сумку и возьми ее с собой на корт. Мы встречаемся там с принцем и Джинкс в 7. И, возможно, я не смогу прийти туда первым. Так что прихвати, пожалуйста, и мою сумку, хорошо? Ну, конечно. В сущности, мне нужна только камера, пленка и паспорт. Остальное можно восстановить. Положи сверху полотенце, чтобы она как можно больше была похожа на спортивную сумку». Кэт сунул в наплечную кобуру свой пистолет-автомат и надел ее. Прямо на теннисный костюм он надел темно-серые брюки и синий пиджак. В карман положил глушитель. Затем глубоко вздохнул. «Давай придем на корт чуть пораньше 7. Хорошо». Ему не хотелось идти. Поцеловав ее, он выскользнул на улицу. Немного постоял в дверях, пока глаза привыкли к темноте. Луны не было, и он был очень рад этому. В темноте не было заметно никакого движения. Он сошел с небольшого крыльца, может быть, просто пройти прямо к главному зданию. Тогда, если его кто-нибудь и остановит, он сможет сказать, что страдает от бессонницы, и поэтому решил немного пройтись. В крайнем случае, они отправят его обратно в дом. С другой стороны, если его поймают, когда он будет красться туда, то у него есть все шансы предстать перед принцем и Варгасом очень даже скоро. Тем не менее, он решил пробираться тайком. Ему казалось, что так будет легче попасть в дом. Он сошел с главной дорожки и стал перемещаться от дерева к дереву, стараясь как можно внимательнее смотреть по сторонам. Все тихо. Наконец он подошел к месту, где укрытия практически не было. Ему нужно было преодолеть метров 60-70 открытого пространства, где лишь низенькие кустики могли служить прикрытием. Он огляделся еще раз и побежал. Казалось, он бежит вечно, но, наконец, он оказался у стены главного здания. Немного передохнул, чтобы успокоилось дыхание. Затем обошел угол дома в сторону фасада и чуть не налетел на одетого в хаки охранника с автоматом в руках. Тот стоял, глядя на небо, примерно в метре от угла дома. Кэт отступил назад, надеясь, что охранник его не услышал. Он стоял, не шевелясь, с револьвером в руке, прижавшись к стене дома. Затем сообразил, что не подсоединил глушитель. Он полез за ним в карман, проклиная себя за глупость. Если бы он начал стрелять без глушителя, то через секунду здесь было бы полно народа. Он привинтил глушитель, услышал, как зевает охранник, потом послышались удаляющиеся шаги. Кэт выглянул за угол дома и увидел, что охранник идет вдоль фасада в противоположном направлении. Кэт переждал несколько секунд, чтобы убедиться, что он ушел, затем подбежал к входной двери, нашел окно и попробовал его открыть. Заперто. А, черт! Он отступил на прежнее место и там остановился. В мужском туалете тоже было окно. Он это хорошо помнил. Он прошел мимо входной двери, нашел окно и подергал его. Заперто. Он еще раз огляделся, затем локтем разбил стекло. Особого шума не было, так как осколки в основном упали внутрь. Он протянул руку в отверстие, отпер окно и влез в дом. Быстро убрал осколки, вытащив их из рамы тоже, и положил в корзину для мусора. Возможно, никто не заметит, что рама пуста. В комнате было темно, но его часы со светящимся циферблатом показывали без 10:05. Деллу тоже будет нелегко проникнуть в здание. Кэт чуть приоткрыл дверь туалета и выглянул в холл. Никого. Полоска света из комнаты связи слегка освещала и кабинет Варгаса. Он слышал, как из комнаты раздаются звуки джаза. Кэт снял теннисные туфли, чтобы резиновая подошва не скрипела на мраморном полу, и прошел к входной двери, не спуская глаз с кабинета Варгаса. Он дошел до входной двери и стал поворачивать замок. Отвернувшись от кабинета, он на несколько сантиметров приоткрыл входную дверь и вздрогнул. С другой стороны стоял человек. Слишком напуганный, чтобы двигаться, он не сводил глаз с темной фигуры на крыльце. Тот сделал ему жест, показывая, чтобы он открыл дверь. Держа в руках пистолет, он сделал это, и в дверь вошел Дэл. Кэт махнул ему в сторону мужского туалета. «Фу, ну и напугал же ты меня», — сказал Кэт, когда они были уже в относительной безопасности. «А ты меня», — еле переводя дух, говорил Дэл. Они постояли немного в темноте, стараясь успокоиться. «Что теперь?» — спросил Дэл. «Ужасно боялся, что ты мне задашь именно этот вопрос», — сказал Кэт мрачно. «Думаю, нам надо пойти туда и заняться этим парнем». «Ты взял оружие?» «Да». Дэл показал ему короткоствольный 38-миллиметровый револьвер. «Если придется стрелять, этим займусь я», — сказал Кэт. «У меня есть глушитель. Ты можешь навести на него револьвер, но не стреляй, а то сюда сбежится вся компания». «Ладно, кто пойдет первым?» «Думаю, надо идти мне. Этот дежурный видел меня сегодня днем. Я починил им принтер. Мое лицо ему знакомо. Он глубоко вздохнул. Все, пошли. Кэт оглядел холл, затем вышел на цыпочках, прошел к кабинету Варгаса. Стоя в дверях, он махнул Делу, чтобы тот не отставал. Затем вошел в узел связи. Он чуть не столкнулся с радистом, который в этот момент выходил из комнаты. Он отскочил назад. «Эй, кто там?» — спросил он. «Что вы здесь делаете?» Музыка раздавалась из большого трансокеанского приемника «Зенит», стоявшего на полке над радиоаппаратурой. «Тихо, тихо», — сказал Кэт, пряча за спиной пистолет. «Ты меня тоже напугал». Он забыл, как зовут этого парня. «Я был сегодня здесь днем, помнишь, я починил ваш принтер. Мне необходимо позвонить в свой банк в Швейцарии». Радист немного успокоился, но тем не менее смотрел на него с подозрением. «В 5 утра? В Швейцарии сейчас 11, — сказал Кэт. «Тебе надо получить разрешение от Анаконды или Варгаса, — сказал он. «А как ты попал в здание?» «Входная дверь была открыта, — сказал Кэт. «И Анаконда дал мне разрешение. Мне необходимо перевести определенную сумму на его счет в Кали». «Мне никто ничего не говорил, — сказал радист. «Анаконда должен был сделать это, — сказал Кэт. И деньги необходимо перевести до 12 часов по швейцарскому времени, иначе они не попадут сегодня в Кали». Человек с сомнением посмотрел на Кэта. «Ну, я не знаю. Ну что, может быть, разбудим Анаконду и спросим у него?» — спросил Кэт. «Нет, только не это», — ответил радист. «Послушай, ты можешь установить связь и послушать разговор? Мне нужно будет только сообщить номер моего счета. Номер счета Анаконды и сумму в $1 000 000. «Так ты, значит, их с собой не привез?» Произошло недоразумение. Радист почесал затылок. «Ладно, валяй. С кем тебе надо связаться?» Он повернулся в сторону стула напротив радиопередатчика с боковой частотой. «Кредит Сьюз в Цюрихе. Попроси оператора дать тебе номер. Кого из операторов вы используете в такое время суток?» «Нью-Йоркского», — сказал радист, поворачивая ручку, чтобы найти нужную частоту. «Будет быстрее, если ты вспомнишь номер». Кэт взял пистолет за дуло и изо всех сил нанес удар радисту в основание черепа. Тот со стоном свалился со стула на колено, однако был еще в сознании. Он издал какой-то звук, затем повернулся и схватил Кэта за руку, пытаясь вывернуть ее. Кэт, пораженный тем, что человек не отключился, тоже опустился на одно колено. Он схватил пистолет левой рукой и попытался еще раз ударить радиста. Но тот поднял руку, и удар пришелся по руке, и тут же сам ухватился за пистолет. Теперь они оба стояли на коленях. Началось единоборство. И Кэт проигрывал. В дверях появился Дел, увидел, что происходит. Он подбежал и приставил дуло револьвера к голове радиста. Тот не обращал на него ни малейшего внимания. «Ударь его!» — прорычал Кэт. Дел размахнулся и изо всей силы ударил радиста по голове. Тот крякнул, но продолжал бороться. Дел положил револьвер, сплел руки и захватил его за шею. Хватка радиста ослабла. Затем он упал прямо на Кэта. Дел ударил его еще раз, и тот рухнул на пол. «Фу, черт!» — сказал тяжело дыша Кэт. «Это тебе не кино. Давай его свяжем, пока он не пришел в себя». Кэт начал осматривать комнату в поисках чего-нибудь, чем можно было бы связать этого типа. Он выдвинул ящик и нашел толстый моток широкой изоленты. «Это подойдет», — сказал он. Дел завел руки радиста назад, и Кэт крепко связал их толстой крепкой лентой. Затем они скрутили его ноги и несколько раз обмотали ему голову, так, чтобы рот, глаза и уши были закрыты. Дел взял катушку и еще раз обмотал его всего. «Надеюсь, что теперь все в порядке», — сказал Дел. «А что мы с ним будем делать? Он скоро придет в себя». Кэт подошел к книжной полке, нашел ручку встроенного шкафа. Он отворил дверь и помог Делу затащить туда радиста. Чуланчик был набит холщовыми мешками, и они положили несколько таких мешочков на него сверху. «К тому времени, как его начнут искать, нас уже здесь не будет», — сказал Кэт. «Вот именно это мне и нужно было», — сказал Дел, открывая один из мешков. «Как ты думаешь, сколько здесь?» «С виду 4 миллиона, может быть, 5», — сказал Кэт. 2 миллиона умещается в моем кейсе». Дел стянул с плеча сумку. «Отлично, я вполне доволен», — сказал он. «А где Джинкс?» «Принц придет с ней на теннисный корт в 7, и мы с Мэг заберем ее оттуда. А ты беги отсюда и будь там, где вертолеты. Я постараюсь связаться с кем-нибудь по радио. Ты справишься один? Может быть, тебе чем-нибудь помочь?» Кэт засмеялся. «Знаешь, это первый раз за долгое время, когда мы что-то делаем вместе». Дел тоже засмеялся. «Давай, двигайся, я провожу тебя до двери». Он вышел из комнаты связи, прошел холл и подошел к входной двери. Он открыл ее и вгляделся в темноту. Затем повернулся к Делу. «Вроде никого нет. Осторожнее. Я недавно видел охранника около входа». «Не волнуйся», — сказал Дел. Кэт взял юношу за плечи. «Я буду волноваться до тех пор, пока мы отсюда не выберемся», — сказал он. «Летчик придет туда 8:00. Я постараюсь к этому времени быть там. Спрячься в кустах и следи за всем, что там произойдет». «Ладно, папа». Давно уже Дел не обращался к нему так. Кэт хотел сказать еще что-то, но лишь подтолкнул сына в дверь и махнул рукой на прощание. Он посмотрел, как тот исчез в темноте, затем вернулся в радиорубку. Он включил музыку и взял микрофон высокочастотного передатчика. Передатчик не был включен. Он нажал на кнопку включения и стал ждать, когда тот нагреется. Вскоре послышалось потрескивание. Кэт увеличил громкость и, взяв наушники, включил микрофон. «Морской оператор! Морской оператор! Морской оператор!» — повторял он, но ответа не было. Кэт сидел у передатчика 30 минут, весь в поту, и без конца повторял одни и те же слова, но никто не отвечал. Он посмотрел кругом, нет ли списка морских операторов, но ничего так и не нашел. На небе появилась еле заметная полоска света. Он переключился на частоту 2182, международный канал аварийной связи. «Мейдей! Мейдей! Мейдей!» — сказал он в микрофон. «Кто-нибудь меня слышит?» Он отпустил ключ и стал ждать. Ответа не было. В Атлантике было полно торговых кораблей, которые обычно работают на этой частоте, — подумал он. Но было раннее утро, и никто его не слушает. Он попытался еще и еще. Неужели весь мир объят сном? Уже начало светлеть. Неожиданно кто-то прошел мимо окна. Кэт не видел, кто. Он заметил лишь тень. Затем он услышал, как в замке повернулся ключ, скрипнула входная дверь. По мраморному полу раздались шаги, раздался голос, заставивший Кэта буквально подскочить. «Эй, ты там жив?» «Угу», — откликнулся Кэт. «Все нормально. Как только будет готов кофе, я тебе принесу». «Спасибо». Шаги удалились в противоположную сторону. Затем он услышал, как открылась и закрылась еще какая-то дверь. Кэт знал, что времени у него больше нет. Все же он решил сделать еще одну попытку. Он переключился на авиалинию и настроил на частоту 1215, аварийную частоту для самолетов. «Мейдей! Мейдей! Мейдей!» — произнес он в микрофон. Он прождал 30 секунд, затем повторил вызов. Неожиданно раздался громкий голос. «Говорит Авианса 401. Вызывает самолет Мейдей», — произнес голос по-английски с сильным акцентом. «Где вы находитесь?» Сердце у Кэта было готово выскочить из груди. «Я нахожусь на земле примерно в 145 морских милях к северу от Летисии, примерно на радиусе 0.1.0. Вы меня поняли?» «Повторяю. 145 морских миль от Летисии. Радиус 0.1.0. Правильно?» «Подтверждаю». «Что у вас случилось? Авиакатастрофа?» «Да, у меня авария. Но я и наша команда из трех человек живы. Вы не могли бы передать для меня кое-что в Боготу?» «Обязательно. Мы летим из Буэнос-Айреса в Боготу. Должны прибыть туда через 1:50». Голос стал звучать тише. Было ясно, что самолет двигается на большой скорости. «Вы можете связаться с Боготой?» «Обязательно. Я передам, чтобы организовали поиск». «Нет, подождите. Мне не нужен поиск. Вместо этого попросите их позвонить в американское посольство и вызвать дежурного офицера. Вы меня слышите?» «Уже не очень хорошо. Вы сказали связаться с американским посольством». «Совершенно верно», — сказал Кэт, стараясь говорить как можно быстрее. «Велите им связаться с Берри Хеджером. Говорю по буквам. Холден, Елена, Дерево, Жара, Елена, Ромео. Вы меня поняли?» «Я не разобрал. Повторите еще раз». Кэт повторил имя по буквам, чтобы тот правильно его понял. «Попросите их связаться с Хеджером, где бы он ни находился, и дайте ему мои координаты. Очень срочно. Мое имя Кэт. Константин Эдуард Танго. Вы меня поняли?» Послышался сильно искаженный голос. Кэт мог разобрать лишь каждое четвертое слово. «Я оставлю ключ на частотах 1215 и 1282, — сказал Кэт, молясь в душе всем святым, чтобы летчик его услышал. Конец связи. Кэт вытер вспотевший лоб и стал искать изоленту. Он примотал ключ так, чтобы была включена частота авиасвязи. Затем то же самое сделал и с высокочастотным передатчиком. Он включил громкость на полную мощность, затем опять включил приемник «Зенит». Диктор сообщил, что он слушает «Голос Америки». Еще одной полоской изоленты он присоединил два включенных микрофона к задней стенке «Зенита», так, чтобы их никто не видел. В течение некоторого времени никто не сможет воспользоваться аварийной частотой, но любой, кто станет на нее настраиваться, послушает неплохой симфонический концерт, а этого времени хватит, чтобы передатчик колумбийской армии смог засечь его, если у них имеется соответствующее оборудование. О, Господи, сколько в этом деле «если»! Он заглянул в чулан и посмотрел на радиста. Тот, по всей вероятности, был еще в отключке. Он получше разложил мешки, чтобы его не было видно, затем прошел в кабинет Варгаса. Потом заглянул в холл и на цыпочках пересек его с туфлями в руке. В туалете он зашел в кабинку, сел на ракушку унитаза и вытер лицо платком. Взглянул на часы. Начало седьмого. Ему оставалось ждать меньше часа.